В большом зале консерватории давались концерты симфонической и органной музыки. В Центральном доме Красной Армии снова стал выступать прославленный ансамбль песни «Пряжки» под управлением его основателя и дирижера профессора Александрова. В Амхате большой успех имела новая пьеса Корнейчука «Фронт». Вспоминается ее премьера. Театр был переполнен, большую часть мест занимали военные офицеры в полевой форме с зелеными фронтовыми знаками отличия. Те, кто приезжал с передовой в тыл на повышку или по делам, старался не упустить случая посмотреть эту пьесу, которая наделала тогда немало шума. Происходивший на сцене конфликт между старыми командирами, ветеранами гражданской войны с одной стороны и молодыми военными специалистами с другой, был, несомненно, актуален, понятен и очень близок фронтовикам. Именно в тот момент, когда Красная Армия все еще вынуждена была отступать, с особой остротой встал вопрос об авторитете и мастерстве командного состава. Потребовалось время, чтобы понимание необходимости реорганизации, которая позволила бы сочетать накопленный в прошлых войнах опыт с более глубокими знаниями, энергией, инициативой и быстрой реакцией молодых военных специалистов, пробило себе дорогу. Именно в этот момент появилась пьеса «Фронт». Своим успехом пьеса была обязана также и тому, что ее автор, прославленный драматург, работавший с первых дней войны фронтовым корреспондентом, в 1943 году Корнейчук был назначен заместителем наркома иностранных дел СССР и ведал делами славянских стран, сумел глубоко проникнуть в существо проблемы, возникшей в первый период войны. Старые командиры, при всем их богатом опыте закалки и самоотверженности, не всегда оказывались на высоте новых требований, что серьезно осложняло положение в действующей армии. При всей сложности ситуации, которая отображается в пьесе, несмотря на остроту показанного в ней конфликта между старыми кадрами и молодыми специалистами, пьеса «Фронт» в целом рождала у зрителей чувство оптимизма, уверенности в конечной победе над врагом. Говорили, что пьеса «Фронт» получила одобрение Сталина. Видимо, так оно и было, поскольку текст пьесы полностью печатался в «Правде», став таким образом достоянием миллионов. Другим выдающимся событием культурной жизни того периода была Ленинградская симфония Шостаковича, впервые исполненная в Москве летом 1942 года. Она производила тогда, в дни все еще продолжавшегося гитлеровского наступления, особенно сильное впечатление. Все и в тылу, и на фронте зачитывались блестящими фронтовыми репортажами и рассказами Шолохова, Толстого, Эренбурга, стихами Симонова и Суркова, отражавшими глубочайшие патриотические чувства народа, жгучую ненависть к врагу, топтавшему землю Родины, решимость выстоять и победить. В тревожные месяцы лета и осени 1942 года эти патриотические чувства помогали советским людям переносить все невзгоды, несмотря на неудачи на фронте, сохранить мужество, выдержку, волю к самоотверженной борьбе. А время было действительно очень и очень тяжелое. После блестящей победы советских войск под Москвой в конце 1941 года у всех возродились надежды на то, что хотя еще и предстоят серьезные сражения, враг дальше не пройдет, что военная фортуна поворачивается в нашу сторону. Но второе лето Великой Отечественной войны принесло новые горькие испытания. Прорвав нашу оборону на юго-восточном направлении, враг занял Ростов и стал продвигаться дальше, к Сталинграду и Кавказу. Гитлер спешил захватить житницу Ставрополя и Кубани, рвался к богатейшим нефтеносным районам Майкопа, Грозного, Баку. В сводках Совинформбюро появлялись все новые названия захваченных фашистами городов, от упоминания которых щемило сердце. Пятигорск,